размышления нашей бренной жизни. Более того, как говорили древние, искусство вечно, жизнь коротка. Рассуждения о комическом и трагическом невольно приводят к понятиям о добре и зле. Никто не рождается подлецом или героем, добрым или злым. В каждом человеке живет все, но в конечном счете торжествует, побеждает что-то одно. Так и ходят они рядом: Ромео и Тибальт, Отелло и Яго, Клаус и Пастор. Ходят до тех пор, пока Тибальт не убьет Меркуцио, Ромео в порыве мести не выхватит шпагу, пока Яго из-за слепой животной ненависти не заставит Отелло убить Дездемону, а сам не заколет свою жену, пока Штирлиц не выстрелит в Клауса, чтобы спасти многих людей. И разве не драма для Ромео поразить шпагой человека, стать убийцей, а Тибальт? Он что, не мог понять, что кровная вражда — это нелепость, великое зло, тупость? Он же мог стать таким, как Меркуцио, Ромео. И это тоже драма. А Яго? Зачем слепая, дикая ненависть, а не доброта и любовь? Он обокрал себя, стал духовно нищим. Драма. Но зачем усложнять? Можно ведь просто изобличить или осудить. Можно. Конечно, можно. Но тогда все эти истории останутся фактами газетной хроники, но не предметами художественного исследования. Они так и застынут великими плоскими снимками, снятыми из дешевого фотоаппарата и отпечатанными на клозетной бумаге. Я абсолютно уверен, что каждая роль, даже самая смешная, несет в себе драматическое начало. Давайте вспомним еще раз самого смешного актера Чарли Чаплина, маленького человека, с детским недоумением смотрящего на мир. Жизнь беспощадно треплет и бьет его, ставит ему подножки и дает пощечины. А он, отряхнувшись, поддернув штаны, крутанув своими квадратными усиками, опять шагает по пыльной дороге, уходящей в никуда. И походка его что-то среднее между клоунской и балетной. Хрупкий, тонкий, оптимистичный трагик в самых смешных, даже глупых ситуациях. И вы уже вытираете слезы, вам уже не до смеха. И вот, рассуждая о комическом и трагическом, о добре и зле, я вольно или невольно встретился нос к носу с маленьким человеком, над нелепыми поступками которого мы всегда смеемся, а над его трагической судьбой рыдаем. В течение многих лет мне пришлось играть так называемых маленьких людей. С этим определением мы знакомимся еще в школе, когда педагоги рассказывают нам о героях Гоголя или Чехова. И все знают, что Акакий Акакиевич – маленький человек. Или Медведенко в «Чайке». Но меня почему-то это определение всегда раздражало. В нем слышалось что-то снисходительное и сисюкающее. По крайней мере, это определение мне казалось именно таким. И мне хотелось его опровергнуть. Маленький человек. Да не должен быть человек маленьким. Никто и ничто не может сделать человека маленьким, кроме него самого. Маленький человек — это тот, кто выключил свой мозг, подогнул колени и натянул на лицо маску жалости или всеготовности. Но это он сделал сам, по своей доброй воле. Для меня маленький человек — это несчастье или зло. Потухший и смирившийся человек не может вызвать ни любви, ни уважения, может быть, только жалость. А это чувство, унижающее человеческое достоинство. Мне посчастливилось сыграть один из драматичнейших образов Федора Михайловича Достоевского, штабс-капитана Снегирева,